«Я женюсь на тебе», — сказал он, — «подрасту немного и обязательно женюсь». «Зачем? Ты первая женщина, которую я увидел без одежды, поэтому я должен на тебе жениться». Машу почему-то смутили Толины слова, и она натянула до самого подбородка простыню. В слове «жениться» ей всегда чудилось что-то нечистое и неприличное. «Но я никогда не выйду замуж», — сказала она. «Я буду актрисой, балериной и посвящу всю жизнь сцене. У меня будет много поклонников». «Ты будешь водиться с чужими мужчинами?» Толя резко встал с колен и теперь смотрел на Машу сверху вниз гневным взглядом рассерженного мужчины. «Это! Я убью тебя тогда!» Маша расхохоталась, быстро обернулась простыней и вскочила. «Ты ревнивый, да? Ты очень ревнивый!» «Не знаю, я только сейчас это почувствовал. Раньше я не знал, что так может быть. Ты стал ревнивым, когда узнал меня?» Толя молчал. Маша ловко завязала на плече концы простыни, и теперь руки ее оказались свободными. «Потому что я красивая, или ты ревновал бы любую девочку?» «Потому что ты очень красивая, и я...» Маша подошла к нему совсем близко и положила руку ему на плечо. «Ты умеешь хранить тайны?» — спросила она. «Да», — сказал Толя, не мигая, глядя в ее продолговатые, елочно-зеленые глаза. Она вытянула шею и наклонилась к его уху. Они были одного роста, но Маша не хотела касаться голой рукой Толиного плеча, поэтому пришлось вытянуть шею и прошептала: «Мне кажется, мы с тобой родственники. Дело в том, что моя настоящая фамилия вовсе не Соломина, а Ковальская. Соломин мой отчим. Хоть я и называю его папой и очень-очень сильно люблю. Устинья почему-то скрывает свою настоящую фамилию. Она мне сказала, что она Верекс, но я еще раньше видела случайно ее паспорт. Так вот, она тоже Ковальская, как и мой отец. Она не говорит мне, кто я ей, но часто называет Коречкой. Это по-польски дочка. Хотя я ей вовсе не дочка, у меня есть настоящая мама. И после того, как погиб отец, она вышла замуж за Соломина». «Постой!» Маша увлекла Толю на лестницу, и они присели рядышком на теплую бетонную ступеньку. «А ты не знаешь, какая фамилия была у твоей матери до замужества?» «Нет. А я вот знаю, что моя мама была Богданова, потом стала Ковальская, а сейчас она Соломина». Маша неожиданно вскочила на ноги и воскликнула: «Поняла! Я, кажется, все поняла! Устинья тоже была когда-то женой моего настоящего папы. Еще до того, как он женился на моей маме. Нет, она была его сестрой, значит, мне она приходится теткой. А раз она приходится теткой и тебе, мы с тобой двоюродные брат и сестра, кузен и кузина». Маша вдруг обняла Толю за шею и крепко поцеловала в щеку. Тут же вскочила и, путаясь в простыне, побежала к морю. Толя, повинуясь действию какой-то непонятной ему силы, бросился за ней следом, размотав простыню, которая упала к ее ногам. Маша кинулась в воду и поплыла. Толя был вынужден остаться на берегу. Он поклялся себе немедленно научиться плавать. Вернувшись домой впустую, если не считать Веры квартиру, Николай Петрович долго ухал своими тяжелыми шагами по нагретому до блеска паркету, заходя в каждую комнату и делая по ней несколько кругов и диагоналей, а потом, выйдя из нее и покружив немного в холле, шел в другую. Так продолжалось несколько часов. Он, можно сказать, в это время ни о чем не думал, а если и думал, то подсознательно, обрывочно, бессвязно. Маша неизлечимо больна. Если догадаются, что его жена сумасшедшая, конец партийной карьере, переведут на какую-нибудь хозяйственную работу. Машу нужно вести в Москву, показать специалистам. Он ни в чем не виноват. Время сейчас такое, что трагедия отдельно взятого индивидуума ровным счетом ничего не значит. Никто не должен узнать, что Машин отец был арестован как враг народа. Хоть Хрущев и развенчал культ Сталина, враг народа, об этом не знает никто. Маша знает, и Устинья, еще этот сын, свалился ему на голову. Нет у него детей. Нет, кроме Машки. Он тоже Соломин, черт возьми. Ну что его угораздило поехать после госпиталя к своим? Наступит зима, и Маша вернется. В доме гуляют сквозняки. Нет ни туалета, ни воды. Вернется и снова затворится в своей спальне. Или что-нибудь отмочит. Берецкий сказал, ее может вылечить только любовь и время. Но ведь она отвергает любовь, его любовь, а вообще этот Берецкий дурак, как и все на свете врачи. Вера затаилась на кухне. Она догадалась, где был днем хозяин. Трижды звонили с работы и спрашивали его. Разумеется, она сказала, что не знает. Она была хорошей домработницей и всегда и во всем блюла интересы хозяев. Как ни странно, Вера после маленькой Машки больше всех любила хозяйку. Маша большая никогда к ней не придиралась, не делала выговоров, ничему не учила, общалась легко и приветливо, хотя и соблюдала дистанцию. Так обращались раньше в помещичьих домах со старыми тетушками, нянюшками, приживалками, в надежде получить от них запас природной энергии и самого что ни на есть крепкого здравого смысла. Маша большая, бывало, часто заходила на кухню, хохотала над Вериными частушками, прибаутками, поговорками, хоть подчас они были непристойными. Вера называла ее за глаза барыней, но вовсе не в том пренебрежительном смысле, который вдохнул в это слово «октябрьский переворот», а в смысле исконно русском. Она говорила гордо и с превосходством в разговоре с другими домработницами. «У меня хозяйка настоящая барыня. Или моей хозяйке быть бы замужем за благородным, а не за этим, прости господи, вахлаком?» И в то же время нельзя сказать, чтобы Вера не любила Николая Петровича. Она его жалела по-своему, ибо мудрая душой знала, что князьям, вылезшим из грязи, все, как говорится, дается с кровавым потом. «Чаю мне!» — велел Николай Петрович, зайдя, наконец, на кухню. «Тебе, хозяин, сейчас не чаю, а водки нужно», — сказала Вера. «Много ты знаешь!» Николай Петрович грузно сел, положил на стол оба локтя, Вера захлопотала возле буфета. «Устинья не звонила?» — спросил Николай Петрович. «Тебе с работы звонили». «Да ну их!» Николай Петрович сделал пренебрежительный жест рукой, но, не завершив его до конца, спросил «Кто?» «Не называются они». «Консерация у них», — сказала Вера, гордая тем, что, наконец, удалось выговорить это трудное слово, которому ее так давно учит Машка. «Баба какая-то и два мужика. Я сказала, не знаю, где ты». «Правильно сказала, не обязан я перед каждым отчитываться. Я теперь сам себе голова». «Голова-то голова, да есть еще шея, которая эту голову держит», — пробормотала Вера и загремела чайной посудой. И тут Николая Петровича прорвало. Не было у него друзей, с которыми можно поделиться сокровенным. Устинья далеко, Сан Саныч и тот теперь в Москве. Подобного одиночества ему еще никогда не доводилось испытывать. Жуть от него брала, да и только, словно волк, отбившийся от стаи, раненый, тяжело больной волк. Не враг же я ей был, не враг, любую прихоть исполнял. Делай, что хочешь, иди, куда хочешь. Я еще тогда видел, больная она, нервная какая-то и ведет себя странно. Там, где человеку плакать положено, смеется, и наоборот. Этот ее Анжей таким же был, вот и таким нельзя выжить в нашем мире. Я думал, опорой буду ей, защитой, другом. Николай Петрович говорил, глядя не на Веру, а на расплывчатое желтое пятно, букет бумажных цветов в вазе на подоконнике. «Ты бы слышала, как закричала она!» Когда увидела меня, кинулась прятаться, хотя я и не собирался за ней гнаться. Больна она совсем. А как? Лечить? Насильно? Это же скандал получится. Скажут, первый жену в сумасшедший дом посадил. А если я все, так сказать, оставлю? Вдруг она завтра с собой что-нибудь сделает? Ведь на меня в первую очередь пятно ляжет, и тогда все, тю-тю!» Вера глядела на хозяина, подперев кулаком щеку. Было у нее доброе и глупое лицо. Пахла она хозяйственным мылом, борщом, здоровым деревенским потом. Николай Петрович внезапно понял, что эти домашние запахи для него самые нужные и родные, а не те, парижские, неизвестно куда влекущие и что сулящие. Мать собственная, и та стала чужой, учит, рассуждает, умничает. Он вспомнил проказниц из замка царя Соломона, но ласки купленные казались ему суррогатными. Это был какой-то эрзац, как американский кофе, и какао, которые он пил на фронте. После них в желудке бывало не сыто и не голодно, а никак. Он встал, подошел к Вере и положил руку ей на плечо. Вера вздрогнула, подняла на Николая Петровича испуганные глаза. Не глядя ей в лицо, он сунул за пазуху ладонь. Вера ойкнула, закрыла глаза и вся обмякла. Он тут же сорвал с нее кофточку, не удосужившись расстегнуть пуговицы, они горохом раскатились по всему полу. Под широкой сатиновой юбкой не оказалось ничего. Вера не сопротивлялась, а лишь твердила: «Хозяин, хозяин!» У нее были розовые обвисшие ягодицы, ему показалось, что от них тоже пахнет борщом и хозяйственным мылом. Ему удалось войти сразу. И глубоко Вера тоненько хихикнула и стиснула колени. И Николай Петрович стал жадно обрабатывать пашню, оказавшуюся очень даже благодатной.